розовом царстве далекого детства. Помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною, мама моя. И ты стала ближе, образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться, мама моя. Ангел бессменный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты в сердце по-прежнему держишь, как крошечек, бережно-бережно, мама моя. Такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Это любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится, мама моя.